Глава вторая. Сапфировый взгляд столкнулся с моим. В глазах Натанаила танцевала улыбка, но ее практически сразу вытеснил яркий, ненасытный голод. «Мистер Дан, не забывай», — шепнул он едва слышно. Все-таки уловил. Я слегка покраснела. Понятия не имею, как он умудрялся чувствовать меня с такой невероятной точностью. Словно это у него имелся проницательный имплант, настроенный исключительно на его бывшую рабыню. Недавнюю собственность, нынешнюю сообщницу. Мы не виделись всего сутки. Именно столько потребовалось нам Смирт, чтобы взломать систему доставки новых роботов, подменить данные одной из коробок и внедриться в магазин «Помощница вашей мечты». Через вентиляционную шахту, не канализацию. Повезло на этот раз. К счастью, торговали роботизированными ассистентками и эскортом не круглосуточно. Пока в зале никого не было, я успела привести себя в порядок после путешествия по не самым чистым трубам, переодеться в заготовленный стандартный костюмчик и устроиться в наклонно установленной коробке полулежа, изображая отключенного андроида. Мне было крайне важно пройти эту стадию легализации. Акт купли-продажи позволит мне больше не пробираться на корабль Натанаила тайком. Нет, сегодня вечером, после того, как мы закончим с основной нашей миссией на Ньютоке, я гордо взойду по трапу и даже не покажу язык первому помощнику командора Войтасу, потому что роботы лишены эмоций и чувств и вообще не знакомы с хамоватым и наглым гадом, который должность свою получил не иначе, как чудом. Обычно при подборе персонала людей тестируют на психологическую совместимость. Или я опять руководствуюсь мерками прежнего мира, а в этом все не так. Победит сильнейший, даже в космосе. Острый кончик языка Натанаила снова мазнул по моему клитору. И из головы мгновенно испарились все мысли. Он исследовал складочки, едва касаясь. Забрался под капюшон плоти, так что ощущения стали практически невыносимыми. Я едва слышно застонала, и командир сжал мои бедра. Настоящая пытка. Я всегда была еще той сигнализацией во время секса, особенно хорошего секса. А с Натом каждый раз получался настоящий фейерверк. Сейчас же необходимость соблюдать тишину и не выдать себя превратилась в сладчайшую из мук. Я прикусила губу, чтобы не сорваться и не вскрикнуть в голос. Дразнящий язык переместился глубже, ко входу во влагалище. Подразнил внутренние губы и вернулся к клитору. Теперь уже всерьез. Долгими протяжными движениями командор принялся сводить меня с ума. Я подавалась вперед бедрами, судорожно вздыхала и цеплялась за его плечи, чтобы не упасть. Чувствуя подступающий оргазм, я инстинктивно попыталась стиснуть ноги, чтобы полнее прочувствовать каждый спазм, и чуть не упала. Нат удержал меня, продолжая неторопливо смаковать мои соки. Ослепительный финал маячил поблизости, только руку протяни, но достичь его никак не получалось. Нат будто специально подводил меня к самому краю, доводил до сумасшествия и отступал, оставляя меня задыхающейся и слепо ловящий загустевший воздух ртом. Неожиданно внутрь меня скользнули два пальца. Без малейшего сопротивления мое лоно давно было готово к вторжению. Оно жаждало быть наполненным. И даже такая малость сумела столкнуть меня с края пропасти. Я рухнула в наслаждение с головой, вцепившись в плечи Натанаила так, что наверняка оставлю синяки. Его вторая рука зажимала мне рот, не выпуская ни звука. И хорошо. Иначе я бы оповестила о своем восторге весь торговый центр. Отдышавшись, я решительно натянула то самое синее платье. Трусики можно было выжимать, но я надеялась где-нибудь по пути завернуть в уборную. Вместе с Натом. В мужскую. Потому что в женские и без того крайне редко встречающиеся. Мне ходу не было. Андроидам же такое ни к чему. «Берем!» Чуть повысив голос, чтобы быть услышанным за очередной мелодией, сообщил Натанаил, критически оглядев меня с ног до головы. «Отлично! Мы подготовили чек к оплате. отозвался исключительно вежливым тоном продавец, так что стало ясно. Зря я старалась и сдерживалась. Могла и орать во весь голос, мол, хозяин приказал. Богатому клиенту позволено многое, в том числе пялить недавно купленную ассистентку прямо в примерочной. Никто и ухом не поведет. С другой стороны, я-то не андроид. И несмотря на всю мою искушенность и опытность, мне было стыдно. Одно то, что нас от посторонних отделял лишь тонкий пластик, вызывало на моих щеках краску. А уж если бы они услышали все подробности... В общем, до такой степени бесстыдства я еще не дошла. Мне упаковали мои форменные универсальные тряпочки в небольшой пакет со скромным логотипом, выдающим происхождение платья. Лишняя реклама, она никогда не лишняя. Туфли я менять отказалась. Ничего, они достаточно нейтральные, серебристо-металлические. И отлично подошли по тону к блесткам на наряде. До цели оставалось несколько этажей, но нервозности я не испытывала. А вот дискомфорт от мокрого белья еще как. Догадываясь о моем состоянии, которому сам же и поспособствовал, командор свернул в ближайшее общественное заведение. «Камеры?» — полголоса спросил он, проходя мимо длинного ряда кабинок. Двери были заняты, и я их без всякого стеснения просканировала. Одно дело интимные отношения выставлять на публику, и совсем другое — забота о нашей безопасности. Тут никакие меры не лишние. Посетители уже заканчивали свои дела. Мы выждали, пока не остались одни, и только тогда я позволила себе стянуть хлюпающие влагой трусики и сунуть их сначала под кран, а потом под сушку. Над стоял рядом и прикрывал меня широкой спиной от случайно забредших мужчин. К счастью, никто больше не явился. Время уже позднее, оно считалось по общегалактическому для удобства. Реального светила, вокруг которого вращалась мертвая снаружи планета, никто все равно не видел. Так какая разница? На приеме держишься рядом со мной, молчишь. Потом отойдем к лестнице, и дальше все зависит от тебя и Мирт. Негромко повторил командор план действий. Будто я могла забыть за то время, что готовилась к купле-продаже. «Как всегда», — хмыкнула я, натягивая почти сухое белье. «Мне предстоит нелегкий вечер, и лучше, если я оставлю как можно меньше следов». Капающие из бедер жидкости возглавляют список. «Никак не привыкну, что вас две», — поморщился Нат. «А она подсматривает?» До меня не сразу дошла суть вопроса, а когда дошла, я возмутилась не на шутку. «Она мой личный имплант!» Она не подсматривает, а ведет запись данных. Вдруг у меня сердце прихватит в процессе или противозачаточная капсула даст сбой. «То есть подсматривает», — резюмировал командор и покачал головой. «Бессовестный Искин». Я даже не нашлась, что ответить. Так молча и последовала за Натанаилом. Вел он меня на прием. Один из местных богатеев устраивал праздник. Громкую вечеринку, звуки которой слышны были на весь квартал. По какому поводу, для кого, нас это не волновало. Главное, капитаны всех кораблей, в данный момент находящихся в космопорту, были приглашены по умолчанию. Это исключительно почетная, к тому же денежная профессия, и достигнутый ранг позволял командору без проблем вливаться в любое, даже самое снобистски настроенное общество. Впрочем, сильно вливаться нам и не нужно. Наша цель — соседнее здание с тем, где проводится вечеринка. Его занимали шойеры и их омерзительная лаборатория. Помимо той, из которой я едва выбралась по канализации, я побывала уже в двух. И впечатления у меня остались не просто тягостные, жуткие. Несчастных женщин начиняли тараканьими яйцами, как на отсталых, лишенных кухонной техники планетах, хозяйки начиняют индюшку изюмом и рисом. Хвост, отвечающий у самок шойеров за размножение, впивался в мягкие ткани и выдергивался с тошнотворным чавканьем, оставляя каждый раз небольшую выпуклость. То самое яйцо. Оно будет зреть 2-3 месяца, увеличиваясь в размерах и питаясь соками несчастной женщины-донора, после чего тварь вылупится и прогрызет себе путь наружу. Самое жуткое, что жертвы умирали только в эту финальную стадию, не раньше. Кажется, их держали под седативными, или сами яйца вырабатывали какое-то вещество, погружающее их обиталище в кому. Записи этих процессов зачатия и вылупления у нас уже были, как и снимки беременных. Сегодня я должна была влезть в информационный центр. Шойеры избегали подключаться к общей сети, так что взломать их извне, к сожалению, не представлялось возможным. Зато между собой они очень даже переписывались. По своей собственной сети, отличной от человеческой. Дополнительный дрон тут, спутник там. И вот уже у них целый виртуальный мир под носом у людей, о котором они понятия не имеют. Помимо видео, которые могут забраковать со словами «подделка», нам нужны были документы, пусть даже на языке шойеров. Мирт все это время занималась расшифровкой увиденных нами символов и утверждала, что близка к составлению полного словаря. Подслушанные переговоры штатного врача на корабле на Данаила немало ей помогли. Все эти щелчки и потрескивания укладывались в некий сложный, но логичный паттерн. Отчего никто до сих пор не занялся изучением письменности шойеров, я не представляла. Но факт. Звуковую речь местные встроенные переводчики усваивали, а значки отчего-то нет. Наверное, лень в очередной раз взыграла. Тараканы так бодро принялись осваивать человеческую письменность, что наши радостно махнули рукой, мол, нам меньше делать надо. Вот и доигрались. Двери зеркального лифта закрылись за нами, и он понес нас вверх, под самый свод пещеры. Я мельком оценила себя в зеркало. Белоснежные волосы лежат идеально. Мирт постаралась, подобрала качественный парик. Не с моей буйной рыжиной робота изображать. Светлая кожа гладкая и ровная. Только взгляд выдает. Лучше буду смотреть в пол. Я расправила плечи и мысленно настроилась на работу. Тяжелую и противную.